Глава вторая. Улица Пустырная. Один. Тетушкин секрет. Генриетта Глебовна Барнаво, такая вот у нее фамилия, всю жизнь проработала акушеркой и была знаменита в своем городке Овражке. Даже когда она стала пенсионеркой, ее часто приглашали помогать и консультировать при трудных родах. Это я узнал от нее, когда мы шагали к дому. Жила Генриетта Глебовна одна, в приземистом доме из двух комнат, кухни и прихожей. Мне она отвела комнату, где висела картина. Та самая, с мальчиком. Я так и сел перед ней, словно вернулся в давние-давние годы. Или в свой детский сон. Картина в резной деревянной раме с облезлой бронзовой краской была узкая, но большая в высоту, пожалуй, 2 метра. Написал ее, безусловно, талантливый художник. Солнце на картине косо, желтым лучом падало из-за просвеченной насквозь салатной портьеры, освещало высокий ореховый комод и мальчика, который тянулся к сундучку, стоявшему на краю комода. Мальчик был виден сбоку и со спины. Было ему 8-9 лет. Судя по одежде, довоенный мальчик или даже дореволюционный. И явно не из богатых. Голубая полинялая матроска порвалась на локте и лопнула под мышкой. На черном чулке, на щиколотке, дырка. Каблуки сбиты. Левый чулок съехал на потертый ботинок с пуговками. И видно было, как напряглась мальчишкина нога. Он ведь стоял на цыпочках. Растопыренными пальцами он уперся в край окованной крышки и толкал ее вверх. Сумел приподнять на вершок, а дальше никак. Не хватало роста. И заглянуть в сундучок он не мог. Слишком высоко. Лица мальчика не было видно. Только щека, просвеченное солнцем ухо, да зажженные лучом на макушке очень светлые волосы. Они были давно не стрижены и косичками падали на матросский воротник. И я вдруг вспомнил мальчишку в вагоне. Тот был с такими же светло-песочными отросшими прядями. Мне почему-то казалось, что название картины «Тетушкин секрет». Мальчик приехал к старой тетушке в гости и, наконец-то, выбрал минуту, чтобы разрешить давнюю и жгучую загадку. Что у тетки в старинном сундучке? В натянутой мальчишьей фигурке ощущались все чувства, которые испытывал любопытный племянник. И досада, что не догадался подставить стул, и страх, что кто-нибудь вот-вот войдет, и в то же время сладкая тяга к тайне. Хотя, если трезво подумать, какая там тайна? Скорее всего, письма тех времен, когда тетушка была курсисткой или гувернанткой. «Сейчас я накрою стол и угощу вас своим фирменным чаем. Я делаю его с мятой. Вы что-то задумались, а?» Смотрю на этого мальчика, словно на старого знакомого. Замечательная картина. Так и кажется, что у нее какая-то непростая история. Генриетта Глебовна встала рядом, покивала. «Ее писал друг моего отца, очень способный молодой человек. К сожалению, он так и не стал известным, погиб в 14-м году при первом наступлении немцев. А мальчик — мой старший двоюродный брат, Андрис». «Кажется, прибалтийское имя». «Да, в нашей семье многие из Литвы. Андрис жил в Шауляе и, увы, тоже погиб в 30-х годах». Он стал летчиком и разбился во время тренировочного полета, когда готовился с друзьями к перелету через Атлантику. Смелый был мальчик. Грустно сделалось. Будто не в далекие времена погиб Андрис, а недавно. И не взрослый летчик в мундире литовских ВВС, а вот этот мальчуган в костюмчике с якорями. Чтобы прервать неловкое молчание, я заметил. А сундучок, он, кажется, тот самый? Семейная реликвия, наверное? «Да, еще моей бабушки. Ну-с, умывайтесь, через 5 минут попрошу к столу». Когда мы пили чай, и правда замечательный, со всякими душистыми запахами, Генриетта Глебовна поинтересовалась. «Ну а какие же ваши планы, если не секрет? Чем собираетесь заняться в наших тихих овражках?» «А никаких планов. Буду просто бродить, вспоминать». «Ох, да ведь и заплутать можете. Городок небольшой, а столько всякого. Старожилы говорят, бабка дар овражка водит. Была здесь в позапрошлом веке такая хитрая знахарка, Дарья Овражкина. Говорили, ведьма». «Ну, как-нибудь найду с бабкой общий язык». «Кто знает. Я вот что вам предлагаю. У меня есть сосед, мальчик Костя. Очень славный. Если хотите, я попрошу. Он поводит вас по городу, покажет самое интересное». Я почему-то не решился отказаться. И сперва подосадовал на себя за это, а потом подумал, может, к лучшему. Костя оказался тоненьким и высоким, бледно-рыжеватым подростком, вежливым и неулыбчивым. Спросил, куда бы мне хотелось пойти сначала. «Ну что ж», — сказал я себе, — «давай, старик». «Видишь ли», — я глянул в упор, — «во вражках я не заблужусь и один, не впервой. Я хочу в гору, если ты из тех, кто знает дорогу». Он не дрогнул, не удивился. «Туда каждый знает дорогу. Только что там интересного? Впрочем, как вам угодно. Если не возражаете, я зайду за вами через полчаса».